496. Матерь Агни-йоги. Чем наполняется сознание каждодневно, имеет большое значение, ибо оно создает созвучие. Сознание обязательно созвучит чему-то. Контроль над мыслями необходим именно для того, чтобы созвучие было на желаемом уровне. Иначе затопит его обыденность, и суетою заменится торжественность.